Главное все-таки, что сам по себе тогдашний мир был малопроницаемым, малообщительным, совершенно не глобальным из-за больших расстояний и отсутствия скоростных видов связи. Аника Федорович послал за инженером Хэмфри Локом в Вологду, и тот поспешил отправиться в Сольвычегодск, памятуя, что за его консультации хорошо платили. Он пригласил из Новых Холмогор в качестве переводчика, поскольку тогда совсем не понимал по-русски, Даниэля Сильвера, которого впоследствии убил и шаровой молнией. Лок изучил Никитина чертежи и сказал через Сильвера, что здесь надумана целая летающая лодка. Но известно, добавил инженер, что у птиц чем больше вес, тем шире размах крыльев, иногда, особенно у морских, достигающих невероятных размеров. Поэтому нужно резко понизить вес всего построения, и тогда оно наверняка заработает, если в задумке соблюдены необходимые пропорции, чего он как не специалист по этой части утверждать не может. — Ну и как же облегчить? — спросил Аника через переводчика. — Нужны такие материалы, которых попросту сейчас нету. Или же есть, но не в самой России. Аника с самодовольным видом открыл золотой ларец и достал бесценный толковник. Инженер полистал и нашел раздел «Полеты и плавание по воздуху». Там начиналось с того, что еще древние китайцы использовали полые стрелы, начиненные порохом, которые летали очень быстро и на дальние расстояния. — Ты переводи по сути нашего дела, — попросил Аника Федорович Строганов, не привыкший терять время на общие рассуждения. И Лок стал переводить с латыни на английский, а Сильвер на русский выборочные места. Чтобы ваш человек не ломал себе постоянно кости, можно использовать шары, накачанные горячим воздухом. Их можно закупить в Индии. В Персии маги применяют огромные матерчатые колпаки и, держа за них, плавно спускаются с высоких гор. Вот тут, наконец, речь пошла о крылатых устройствах. Крылья — самые лучшие и устойчивые в форме греческой буквы «дельта». — Как это? — спросила Ника. Лок тут же нарисовал прямо на чертеже Никиты и продолжал. — Лучшим летательным материалом на сегодняшний день считается шелк. Вы его легко раздобудете, хотя он и дорог. Речь идет о специальном прочном шелке. Его можно купить в Персии, куда ходят твои суда. Для крепления устройства лучше всего подходит бамбук. Это такая трава, которая растет на юге Азии. При высыхании она становится твердой и прочной, как металл, но легче нашего дерева. — Где достать? — поинтересовался хозяин Строгановского царства. — Любой знакомый тебе визирь шаха привезет ее за приличное вознаграждение. — Тут есть машины, похожие на то, что нарисовал твой человек. Соотношение размаха крыльев и тягловые силы продиктую Сильверу, а он запишет для твоего человека. Здесь они приводятся, а правда ли это я ручаться не могу, поскольку никогда не занимался воздухоплаванием. Спустя несколько месяцев после той встречи Никита, получив все необходимое и учтя пропорции, начал длительное время плавать по воздуху. Научился летать. Нет преград на пути того, кто намерен пройти его до конца, не размениваясь по пустякам и выбросив житейское из головы. Лок и Сильвер, конечно же, доложили о встрече с Аникой Строгановым Дженкинсоном. У англичан были планы похитить машину, когда она заработала на славу. Но планы, как мы знаем, эти изменились и были отложены до выполнения главного задания, полученного от самой королевы. Никита значительно облегчил задачу ушкуем и был взят в воровскую долю. Скопил тогда же большую для него по тем временам сумму в 12 золотых рублей. У многих речных пиратов, входивших в команду Ермака, были семьи, и они переправляли им деньги через обрамку ростовщика в Калязине. За определенную мзду он хранил тайну, и каждый родственник, знавший условные знаки, мог получить причитавшиеся в точности и в надлежащий срок. Из 12 золотых Никиты холопа Абрамка 2 оставил себе, а 10 припрятал для Дмитрия Филипповича, но тот никак не мог найти досуг, чтобы их забрать. Однажды